Ты, например, практически ничего не рассказала о жизни до переезда в Минск. Дочь военфельдшера, училась в Вильнюсе, была любовницей женатого автогонщика. Ничего не упустил? Нет, все услышанные подробности. Может, что-то еще. А вот это тебя не касается, милый. Что было до, то прошло. Светлое или постыдное, все мое. В Женеву ты поехал, когда мы встречались. Бунт на корабле. И едва не погиб, потому что не было верного человека рядом. Рассчитывал на тебя, мама подменила бы с Мариночкой. Как чувствовал, звал. Ты уперлась и отказалась. Ставишь мне в вину, едва не погиб ее не впечатлило. Сообщаю, раз спрашиваешь. Сама же сказала только что, важно быть откровенными друг с другом. Я щадил твои нервы, умолчал о пережитом. Так что светлое или постыдное, случившееся там, все мое. Нет, бить женщину ее же словами бесполезно, переиначит. Валентина всего-навсего сменила тон. Брось эти детские игры, скажу, не скажу, что в прошлом и давно, то навсегда в прошлом, не изменишь, и оно ни на что не влияет. А возвращение из Женевы, наше настоящее, я за тебя волнуюсь и переживаю. Неужели мои чувства безразличны? Манипуляция. Примитивная, но действенная. Именно поэтому я щажу их. Кроме чувства любопытства. Да, и любопытно тоже. Я подпер голову кулаком. Ложись рядом, ближе и согрей. У замерзшего красноречие отказывает. Ты тогда другим займешься. Не без этого, но про Женеву расскажу. Я же никогда тебя не обманывал. Не обманываешь, но часто не договариваешь. Порой вообще странный, словно не из нашего мира. Ну, вы это видели? Неужели каждая женщина будет вычислять во мне попаданца? С другой стороны, не хочу, чтоб после Вали случился еще какой-то роман, пусть она будет последняя. Причем подруга чувствует это мое намерение и уже использует. Ох, эти женщины. Прижалась, говори, потом, ты же обещал, и сдержу обещание, но не прямо сейчас, вот согреться душой и телом срочно необходимо, кто кроме тебя мог бы выручить, конечно, она отвоюет еще какие-то территории, но ее поход не будет легким и быстрым блицкригом. Глава 9, гонщики и мордобойщики. Вечером субботы, когда у нас с Валентиной состоялось первое семейное выяснение отношений, пусть в самой лайтовой форме, Машка вернулась домой поздно и с распухшими глазами, к ужину едва притронулась, но душещипательной беседы не избежала, от брата не уйдешь, в Москве наша четверка, как экипаж подводной лодки в автономке и на глубине, что стряслось, ничего, колись, я видел, что произошедшее, не трагедия, сестру не изнасиловали в темном углу, обычная девичья обида по жизни, но в этот момент застившая ей весь свет, Сережа. Почему я такая некрасивая? Наверное, думала, что я начну убеждать. Ты чё, вполне даже, не была бы близкой родственницей, сам положил бы глаз. Но вмешалась Валя, потому что не умеешь подать себя красавицей. Я, кстати, тоже. Это как? Младшая отставила недопитый чай. Слеза, грозившая перелиться через века и растопить избыточный макияж под глазом, моментально высохла, словно втянулась внутрь. Машка проморгалась и вслушалась. Объясню как мужик. Вот та же шведская актриса и модель Бритт Экланд, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Человек с золотым пистолетом». Она ничуть не красивее вас обеих, но, во-первых, ее сделали, одели, постригли, причесали, накрасили. Во-вторых, в кадре держится с сознанием собственной привлекательности. Зритель верит, что видный мужчина Роджер Мур в роли агента 007 запросто может на нее запасть. Мы не смотрели, хором сообщили обе. Нам в Тольятти гоняли на закрытом показе, безнаказанно соврал я, пересмотревший всю старую Бондиану на видео в 1980-х годах, уже скоро. Серия нравилась мне, невзыскательному поклоннику боевиков, и с неподражаемым Шоном Коннери, и с упомянутым Роджером Муром, щеголеватым Пирсом Броснаном, а также лукавым Тимоти Далтоном, пока франшиза не скатилась в отстой благодаря выбору на главную роль Даниэла Крейга, экстерьером более напоминающего мне колхозного конюха, чем британского джентльмена. Имхошна, конечно, кому-то, наверное, он нравится. Везет, вздохнула Маша, а мне не везет, из-за заниженной самооценки, сестрица, сильно завышенная тоже вредит, но у тебя другая крайность. Что там у тебя стряслось, недооцененная, были танцы, первые с перевода из Минска. Факультет у нас в основном мужской, девочки, которые внешне смотрятся даже проще меня, находят варианты. Ищи любовь, а не варианты, вернула Валентина, не избавившаяся от некоторой романтики, хоть куда более зрелое. Варианты на разок найдутся всегда. Я и жду, вздох, жду подходящего. Но тут танцы, весь факультет. А комитет комсомола пригласил исторический факультет МГУ. Одни девицы. Если бы ты умела себя преподнести, в войне за мужчин они были бы для тебя пушечным мясом. Сестра, давай договоримся. Пока возьми себя в руки, раз, не кидайся в ноги первому встреченному варианту, с виду подходящему, это два, сдавай сессию, я чуть разбросаюсь с делами и возьмусь за вас обеих, Валя, не делай страшные глаза, ты, красотка, и мне никого лучше не надо, но используешь не все ресурсы, а лет через 10-15 молодость начнет сдавать позиции, укусишь себя за локоть, что не блистало как кинозвезда, как Инна Чурикова в фильме «Начало», надулась дрожайшая, мне руки мешают, скорее как белокурая Жизнь в неуловимых мстителях. Машка первый раз улыбнулась за вечер, одним уголком рта. Сережа, что у нас с пунктом 3? Разобравшись с мелкой проблемой реанимации и азлк, приступлю к крупной, к вам, девчонки. Мы в Москве, локальной столице мира. Не так как у проклятых буржуинов, но здесь наверняка есть развитая бьюти-индустрия. Думаете, дочки секретарей ЦК и союзных министров одевают платья от большевички, прыскают на себя бздеколон «Красная Москва», ходит, сутулившись в кедах и потупив глазки, я вас умоляю, несут себя как принцессы, бедной шведке Бритте Клант остается только нервно курить в сторонке, кто-то их готовит, вряд ли мамаши, большинство партноменклатуры, выходцы из глубокой провинции, из деревень, вы обе из Харькова, Вильнюса и Минска прямо-таки рафинированные штучки по сравнению с женами цковских боссов, супругу Никиты Хрущева помните, типа того, для красоток существует дом-мод, всякие студии, девушек умеют готовить на телевидении, для рекламных съемок, есть спрос, будет и предложение, точно, Машка, окончательно повеселевшая, вспомнила служебный роман, как Верочка учила Людмилу Прокофьевну, походка от бедра, кстати, пока я сгораю заживо на службе и порой прихожу домой после 10, пошустрите сами, поинтересуйтесь, деньги есть, что-то и Валя приносит, она возмущенно вздернула носик, потому что половинная ставка на заводе и, как следствие, половинный оклад выбраны по моей просьбе. Сохранились инвалютные чеки, хоть немного, и даже, я понизил голос до заговорщического шепота, заныкал немецких марок и итальянских лир. Когда гонщики рванут в иностранное турне, могу что-то заказать, но должен знать, что именно, соответствующее имиджу одной и второй, а имидж надо сформировать. Это Мариночке что ни купи, подойдет, лишь бы по размеру, остальное на вырост. Задание поняли, искать имиджмейкеров. Пока я не подтянусь, сделаем Машку мечтой Роджера Мура, или хотя бы Леонида Ермольника из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», который говорил убийцы. Помнишь, но потом садись на свои хлеба или верхом на шею другому мужчине. Мариночка подрастет, мне хватит ее и Вали, больше бюджет не вынесет. Валентина, как любая женщина, вычленила главное для себя. Когда легли спать, шепнула. Сегодня узнала твои планы, согласен терпеть меня подле себя еще как минимум 17 лет, до совершеннолетия дочки, обнял ее, думаешь, тебя сложно терпеть, я о другом волнуюсь, как бы не наскучить, сбежишь, понимая, что нарвусь на намеки о жениться и хочу ребенка, заткнул ей рот поцелуем, потом пообещал, все после 1 июля, до этого нахожусь в статусе инвалида, сирого, убогого и нуждающегося в сострадании, гений азлк, это одно и то же. «Слушай, завтра я с утра мчусь на треню по рукопашке, давай после часа возьмем к цыганкову Машку, Мариночка побудет в коляске, сестрица отвлечется от женских неудач, надеюсь, ей однажды повезет, как и мне, как приятно засыпать после таких слов, чувствовать прикосновение нежной ножки, щекотание волос у себя на щеке, а ведь никакого секса на ночь не было, мы ни разу не баловались, когда сестра находится в квартире, мне хорошо, пусть я». Последняя сволочь нашел себе тихую гавань до года после смерти жены, но вот, нашел, для нас четверых так лучше, родители Марины о Вале не знают, наверное, пусть остаются в неведении до годовщины. Утром с некоторой долей угрызения совести глянул на картонные коробки, неразобранные с Минска, в том числе с зимней одеждой, утварью, книгами. Вещи ждут вселения в кооперативную квартиру, за нее вот только внес 50%. Что-то можно приспособить и здесь, но не сегодня, первый раз позволил себе полностью отдохнуть. Правда, тренировка по единоборствам, довольно специфический вид отдыха. приехал в спортзал, он в районе проспекта Вернадского, выдержал не самый приятный разговор с тренером, он не скрывал возмущения, что придется заниматься не с кадровым сотрудником КГБ. Рекомендация генерала Касатанова из второго главка и удостоверение с указанием занимаемой должности, подлежащие утверждению на уровне горкома и отраслевого отдела ЦК КПСС, подействовали, но не вполне. Чужак, я одел трико, борцовскую куртку самбиста, борцовки на ноги, вышел в зал, очередной раз, в новый. Площадка была размером с баскетбольную, пол дощатый, в углу ковер, для отработки бросков и борьбы в партере жестковатый, угол для качалки, мешки, груши, макивары. Что понравилось, стал в строй всего с дюжиной мужчин возраста от 20 с чем-то до полтинника, выше меня всего двое. Когда придет пора повального увлечения карате и прочим многомахательством, самозваные сенсеи с черным поясом, изготовленным из белого с помощью нитрокраски из баллончика, начнут набирать группы по 40-60 человек, заставляя повторять стандартные движения и не в состоянии хоть как-то индивидуально позаниматься с бойцом. В результате каратисты, уверовавшие в собственное умение победоносно кричать «Кия!», выйдут против уличных бойцов и закономерно получат по щам. Побежали. Разминка, включая прыжковые упражнения, кувырки, атакующие и оборонительные действия руками и ногами, не вымотала. Мужики под полтинник выдержали ее без проблем. «У нас новенький», — сообщил остальным тренер, представившийся как Константин Леонидович. Он точно сошел бы за топтуна наружки, но только накачанного и более к такой работе негодного из-за пары броских шрамов на физиономии. Он не является аттестованным сотрудником нашей организации. Перед вами, генеральный директор АЗУК Сергей Брунов. Прошу в спарринге не забить его насмерть за цену и качество их автомобилей. Прошелестели смешки. Кровавая гудня умела ценить юмор, пусть безыскусный. Сергей, каков ваш стаж в боевых искусствах? Участвовали в соревнованиях? Стаж с детско-юношеских боев стенка на стенку в Харькове. Последнее место тренировок было в Минске на «Динамо». Был дисквалифицирован на соревнованиях за калечащий удар. А во, отсюда подробнее. Full Contact, неофициальный чемпионат БССР, категория свыше 80 кг, 1977 год. Противник, капитан милиции из областного управления БХСС. Я победил болевым. Тот после окончания схватки и выхода секундантов на ковер вздумал взять реванш, бросился на меня, пробил ногой в пах, встретил его ударом открытой ладони в нос, сломал перегородку. Милиционера комиссовали, дали инвалидность. Я женился на его бывшей жене. Конец истории. Пауза, неловкое молчание. Сергей Борисович, вы точно к нам по адресу? В этой группе занимаются оперативные работники, оттачивающие навыки для выполнения служебных задач, а не уродовать милиционеров. Константин Леонидович не сдержал ухмылки, ученики поддержали. Некоторая натянутость отношений, порой до откровенной вражды, всегда была характерна для милиции и госбезопасности. ГБисты расшифровывали аббревиатуру МВД как малоразвитые внуки Дзержинского. У меня чистая самооборона. Динамо, ваша система, запросите коллег из Минска о боях весны 1977 года, подтвердят. Несмотря на некоторые осуждения, не самые искренние, присутствующие на один градус понизили настороженность к новичку. Павленко, с новичком на ковер, удары не в полную силу. Сергей, тебя тоже касается. Тренер лет на 20 старше, что перескочил на ты, я не возражал. Экзаменующий меня опер долго не атаковал, вызывая огонь на себя. Я неуклюже пихнул его ногой в живот, тот выбросил руки в блок. А как только пальцы профессионального гонщика, не расстающиеся с ручным эспандером, захватили его запястье, итог предсказуем. Скрутил гбиста и тут же отпустил. «Стоп!» – выкрикнул тренер. «Поставлена техника, скорее взятая из джиу-джитсу, а не боевого самбо. Роман, Володя, присоединяйтесь. Согласовано с трех сторон. Задержать, зафиксировать, не причиняя увечий. Зафиксировали. Не изувечили, но помяли». Константин Леонидович велел нацепить легкие перчатки, проверил ударную технику руками и ногами, владение связками. Велел уйти в защиту и не контратаковать, набросился сам, несколько раз основательно врезал, заставив задуматься о приобретении темных очков. Фингал под глазом вряд ли украсит номенклатурного руководителя, да и странно махаться без шлема. Как раз на спарринге амуницию выдали. В общем и целом парни были подготовлены лучше. Не профессионалы, каждый день отдающие всего себя ради победы на турнире, но поддерживающие форму достаточную, чтобы заломать задержанного или отбиться от злоумышленника. То, что доктор прописал, закончили растяжкой. В реальном бою никто не пытается влепить пяткой в висок или в затылок, но свобода движения ног нужна и при ударах в нижнюю часть живой мишени. Перед раздевалкой спросил тренера: «Константин Леонидович, сколько с меня?» «Денег? Нисколько. Но, быть может, попрошу помощь с запчастями. 412-е москвичи у многих моих знакомых, но запчасти к ним скоро будут доступнее, чем газета «Правда» в киосках Союзпечати. Я первый месяц работаю. Запчасти и качество – первая забота. Не представляете, сколько врагов нажил». Тренер кивнул: «Представляю. Чем хуже товар, тем больше заработок на его ремонте. Мечта была скопить на Березину. Они, говорят, надежнее. Говорят, я – главный конструктор Березины. Он аж загорелся. Сможешь одну достать? Никак, строго запрещено. Мне проще договориться на Toyota Corolla или Toyota Corina белорусской сборки. Есть хорошие знакомые среди самураев. Но там цена выйдет еще выше. И запчасти на внутренний рынок СССР официально не поставляются вообще. Жаль. Если нужно быстро, могу организовать «Москвич 2140» ручной сборки. Не торопитесь отказываться. Такие готовят для ралли, обследуя каждую деталь. Подвеска выдерживает сотни прыжков с трамплина. Газцена плюс несколько сот рублей мастеру. Ездить будет не хуже «Жигулей» или «Рогнеды», тот же передний привод. Двигатель 1600, как у «Жигулевской шестерки». Заманчиво. Подумаю, может, кому-то из наших ребят нужно. И ты, Сергей, не стесняйся, обращайся, если вздумают обидеть. Через высоких генералов вопросы решаются, но не всегда оперативно. Класс. Это не крыша, но что-то вроде зонтика, отсекающего капли, просочившиеся через генеральский и циковский шифер. Пригодится. Мог пообещать, что скоро родится М-2150, того же размерного класса, что и Березина или, скажем, Джетта 3-го поколения, но более прогрессивная, пока не стал. Как только меня турнут с генерального, не знаю, как по 50-ке пойдет работа. С проходной позвонил домой, забрал девочек от подъезда, после чего покатили на полигон нами, на север Москвы и за кольцевую. Младшие устроились на заднем сиденье копейки, Валя кормила меня с собоичным обедом с штурманского кресла, точь в точь, как после ралли Москва-Берлин. Но теперь мы были в самом деле семьей. Заметила покраснение под глазом. Непобедимого Мухаммеда Али кто-то приложил, заметила с неприятным для меня сарказмом. Я не признался, что в Женеве соперника по рукопашному бою уложил насмерть, только упомянул, что вырываться из отеля пришлось силой. Валя знала про кумити с бывшим Марины, а умиротворение слесаря, размахивающего гаечным ключом, произошло на ее глазах. Фингал на физиономии подрывал реноме местечкового Брюсселя. Не буду говорить, что в ответ переломал противнику руки-ноги. Всего лишь дружеский обмен ударами. Валя, я при тебе занимался мало, отпечатки конечностей моих товарищей по секции на физиономии случаются. Более того, если бы я опасался только уличных хулиганов, то наталкиваюсь на них не чаще, чем раз в год. Наверное, они отрихтовали бы меня меньше, чем прилетает на тренировках. Но тебе же приятно обнимать мускулистое мужское тело, или лучше, если ты ко мне потянулась, а я отпихнул толстеньким животиком. Поскольку Валя, ожидая меня с работы, довольно активно делала гимнастику, в том числе силовую, сохраняя тонус мышц и рельеф пузика, типичный попик из 90-х годов смотрелся бы рядом с ней несколько комично. Другой вид спорта не катит, автоспорт, дважды лежал с переломами. Иди ты, еще колбаски дать? Так доехали до трассы, весьма памятной по экзерсисам на ЗИЛ-130. Цыганков в ответ на мою протянутую руку свою тоже вытащил из кармана, пожал, но чувствовал себя неловко. Столько раз спускал полкана на деятеля, вдруг ставшего прямым начальником. Хоть увольняйся при моем появлении, я утащил его в сторону. Кто старое помянет, тому на прием к окулисту. Пока вы слушаете две просьбы, одну простую, одну из категории «можно не надо». От вас, Сергей, все что угодно можно ожидать. Измордовал и посадил работягу. Мы еще не начинали. Просьба первая. Ваших на М-2140 я на Рогнеде делал в одну кассу. Но как-то вы пытались тягаться. Дайте проехать на машине первой группы. Хочу понять. Дам. Валентину в штурманы. Подколка очевидная. Она дорогу показывает или с самым широким кругом женских обязанностей. Пропустил мимо ушей. Валя сама будет проситься в команду пилотом. Кстати, лихо ездит на собственном москвиче. Ясно. Разговором о понятных мне вещах подслащаете пилюлю. Не такая она горькая. На производстве вводится поэтапный контроль качества. А вот входной контроль от поставщиков практически нулевой. К кому как ни к гонщикам обратиться, кто собирает своих коней по болтику и перещупывает каждый, знает, кто самый брат гонит. Как, кстати, надежность движков с чугунным блоком. Про движки лучше, чем старые от М412, но вазовские больше ценит. Сергей Борисович, даже не знаю, это не просьба и даже не приказ, скорее, патриотический долг перед заводом, которому отдали столько лет и не хотите, чтоб он загнулся. Простите за несколько торжественный стиль. Завтра оформим приказ. Брак отправляйте назад, если что, будем менять поставщиков. Белорусы строят два больших цеха под двигатели для легковых, вас расширяется, то есть уфимский или подтянется, или теряет сбыт. Так же и с остальными. Резина, оптика, стекла, электрика, поставщиков много. А коль машины идут на экспорт, прибавляются поставщики из ГДР, Польши, Чехословакии, даже Югославии. Поможете снабженцам выбрать лучшие. Мужик умный, он подумал и согласился. А я порадовался, что Валя с Машкой не слышат этот разговор, обещал им не заниматься заводскими делами хотя бы в воскресенье. Валя с Машкой, вернувшись к трассе, не увидел обеих, зато один из гонщиков держал коляску Мариночки без колес. Копейка отсутствовала. Хлопнул себя по карманам, точно, бросил ключи в замке. Надеру Вали ее красивые ушки. Решила повыеживаться перед малой, на москвиче выпендривайся. Странно, когда копейка показалась из-за поворота, спасибо, целая, она тащилась едва-едва, отнюдь не со скоростью для форса. Причина медлительности обнаружилась через секунду. За рулем, судорожно в него вцепившись, сидела Маша. В гонщице рано, но водить будет, задатки есть, очень серьезным тоном сообщила Валентина, покинув машину и протянув мне ключи. Мариночка подрастет, тоже научу. Решимость устроить экзекуцию угасла. Предупредила бы, что ли. Ты так углубился в производственные проблемы, что не осмелилась тревожить, пан директор. Лучше попроси у Цыганкова боевую, прокатимся с ветерком. Уже. Машка осталась у старта с ребенком, потому что нам досталась машина Николая Больших. Давно не ездил на подготовленных, форсированных. Даже волновался чуть, регулируя кресло. Валюха устроилась справа и повторила те же манипуляции, подключив шлем к переговорке. Погнали. Трассу я помнил так себе, ездил на Зиле, но то было зимой, моя как бы штурман не знала ее вообще. Да и машина непривычная, осторожничал. Кстати, понравилось. Сбитая, не валкая. Слишком смещенный вперед двигатель дает о себе знать, но можно внести некоторые коррективы. После нескольких поворотов довольно уверенно вгонял москвича в управляемый занос, даже лихачил немного, на грани фола, не раскручивая двигатель больше семерки. Здорово, как поэтому соскучился. Дашь, или зажмешь, с неохотой поменялся с ней местами. Валя как вжарила, пыталась показать, что не особо уступает умениям. Немного подсказывал, напрягая зиловские воспоминания, последний поворот перед линией старта-финиша она прошла почти на полутора сотнях. «Будете собирать машину себе?» – спросил Николай, приняв ласточку обратно целой и невредимой. «Может, потом, когда завод из задницы вытащу». Словом, день прошел не зря. Обе совершеннолетние девицы аж светились, меньшая спала, утомленная новыми звуками и непривычным окружением. Вечером, оторвавшись от бутылочки с соской, дочка вытянула ручонки, словно намеревалась обняться, и отчетливо выдала Вале. «Мама», та едва не прослезилась. А я подумал, что этим штришком Валентина привязала меня к себе сильнее, чем самыми хитрыми маневрами. Правда, Мариночка испортила впечатление, сказав в тот же вечер мама Машке, пусть вдвоем в какой-то мере восполнит крохи настоящую мать. Глава 10. Опять опс. Константин Леонидович воспользовался предложением об особо доведенном до ума москвиче, в понедельник, не дожидаясь следующей воскресной тренировки, попросив два, оба для спортсменов из занимающейся со мной группы. Самый старший из ГБшников, подполтинник на вид, явился в сопровождении молодого парня, представив его как зятя. Сказал Марианне Витальевне принести чаю дорогим гостям и объяснил им диспозицию. Сразу предупреждаю, поскольку на заводе идет тотальная ревизия в связи с хищениями и злоупотреблениями предыдущего руководства, мы с вами сработаем ювелирно, не нарушая закон ничуть. Экспортные 2140 сейчас в дефиците, но завод, выполняя план по отгрузке автоэкспорту, вправе сверхплановые реализовать через свой магазин, там даем машины передовикам. Но поскольку рабочие больше года не видели премии, никто особо не рвется. В общем, заказывайте цвет, получайте понравившуюся и смотрите только, чтоб не было дефектов по кузову. Вроде все недостатки контроля устранили, но мало ли. Я понял, кивнул Бебист. Оформляйте ее и гоните на полигон нами. Там спортивная база сборной Азлт по ралли. Вас, молодой человек, Артур. Вас, Артур, оформляем в качестве гонщика-любителя, кандидата в сборную. Тренер сборной Эрнест Цыганков будет предупрежден. Там же осуществляется переборка автомобиля для участия в соревнованиях, в том числе первой группы, где запрещено внесение изменений в конструкцию и комплектацию. Гонщик сам разбирает машину до винтика и складывает обратно, контролируя каждую мелочь. Ответственные детали подвески, рулевого управления и тормозной системы проверяются под рентгеном. Разумеется, вам помогут, но и сами смотрите, вникайте, пригодится. Парням придется заплатить. Сколько? Немного, Артур. Порядка 300-400 рублей, и оно того стоит. Вероятно, даже меньше. Вам не надо вваривать каркас безопасности. Теперь опции. За дополнительную плату можете поменять передние сиденья на специальные анатомические. На полигоне посмотрите, сами решайте, нуждаетесь ли. Кроме того, существует экспортная версия с 16-клапанной головкой, повышающая мощность до 100 лошадей. Тут запротестовал тесть, считающий, что и 80 кобыл для начинающего избыточно. На ваше усмотрение, на гоночных машинах уменьшают клиренс и делают настройку подвески жестче, это тоже излишнее. А вот защита картера пригодится. Ну и договаривайтесь с ребятами пригонять вашу любимицу на обслуживание. Не повезет и стукнетесь, тоже к ним. После соревнований такие битки восстанавливали, что вообще не понять, где зад, где передок. Все исключительно по гасцене, оплата в кассу, чек на руки. Для меня это тоже очень важно. Мы, не милиция, у нас любое подозрение в злоупотреблении убивает служебный рост. Хотя я, наверное, уже своего предела достиг. Он протянул карточку с телефонным номером. Рекомендовавший вас генерал, большая величина в нашей системе, но некоторые вопросы, особенно вылезающие на поверхность из-за ваших предшественников, проще решать через нас, и никаких не наша епархия. Похоже, я не прогадал. Полковник Вукт по городу Москве, совсем не лишний контакт. На следующий день пришел как раз лишний, тоже полковник, начальник УПХСГУФТ. Лощеная и скользкая личность. К концу недели ожидается подписание предварительно заключения акта ревизии перед отправкой в Совмин, Комитет народного контроля и Минфин. Знаю, для окончательного утверждения и передачи в ЦК. Причем именно в ЦК меня ориентировали, продолжать копать и выявлять все до последнего украденного рубля. Я несколько переврал текст наказа на том памятном заседании промышленного отдела, его начальник скорее был склонен, чтоб мы закруглились, санкция продолжать практически выдушена моей бесцеремонностью. Партия, наш рулевой, руководящее и направляющее ядро советского общества, с полуулыбкой процитировал мент, ее указания необходимо тщательно исполнять, к исполнению подходить творчески, правильно интерпретируя недосказанное. Есть мнение, что некоторые выводы комиссии излишне поспешны, вопрос требует дальнейшего изучения. Я намереваюсь рекомендовать вам и другим членам комиссии немного сдержанности. Конкретно, изъять несколько пунктов из резолютивной части документа. Каких именно? Он был такой располагающий, брызжущий намеками, ну вы же понимаете, умные люди всегда договорятся. Я же, напротив, гнул линию непонятливого, тупого и недоговороспособного, касающихся задолженности автоэкспорта за поставки автомашин и запасных частей компании «Дахаб». Это египетская контора для нас, только грузополучатель. Отгрузка произведена автоэкспорту по годовому контракту, мы подписали сверку о наличии задолженности, сумма, она многомиллионная, выставлена на картотеку автоэкспорту, в мае начнутся списания. Что не так? Именно это, уважаемый Сергей Борисович. Поставка «Дахабу» – коммерческая ошибка очень ответственных и добросовестных товарищей, причем сущий мизер на общем фоне поставок в 1978 году, менее 0,4% оборота. При таком развитии событий злые языки готовы вменить им получение взятки за отгрузку без предварительной оплаты и злоупотребление служебным положением. А вы предлагаете считать это безвозмездной помощью СССР стране, ставшей на некапиталистический путь развития? Вот, мы, похоже, нашли общий язык. Я настоятельно рекомендую аннулировать платежные требования к автоэкспорту, а товарищ Поляков готов отозвать свою подпись под актом сверки. То есть братская помощь египетскому народу, чей президент аккурат в том же 1978 году подписал неприятный для Советского Союза договор в Кэмп-Дэвиде, ложится на плечи АЗЛК, а не МИД, чтоб прикрыть задницу неким добросовестным товарищам, водящим дружбу с УПС с Москвы. Поднял трубку, набрал номер. Виктор Николаевич, доброго здравия, Брунов. У меня полковник Севастьянов из УПС уверяет, что вы согласились отозвать подпись под актом сверки по афере с ДАХОП. Здравствуй, Сергей. Меня он тоже прессует, отозвался Поляков. Шантажирует. Жду провокаций. Видно, кто-то очень крепко ему приказал прикрыть тут пару деятелей, ведавших отгрузками в дружественные страны. Пытаются все вешать на козла, сиганувшего с парохода в порту Италии, которого ты скрутил в Дакаре. Богушевский, он. Но его подписи нет ни на одной бумажке. Сергей, держимся и не идем на поводу Севастьянова, если один дрогнет. Я, точно нет. Тогда можешь на меня рассчитывать. Стой как часовой у вечного огня и будь осторожен. Дразнить УПС точно не входит в категорию осторожность. Сожалею, товарищ полковник. Поляков подпись не отзовет. Я свою тоже, и на сверке, и на требовании, и на акте ревизии. Всегда готов пойти вам навстречу, но тут выше моих возможностей. Очень, очень разочарован. Он ушел, а я начал ломать голову, что именно предпримет продажный мент. По вертушке вызвонил Касатанова. Все же операции через автоэкспорт затрагивают контрразведку. Он выслушал внимательно. На опережение ничего не могу сделать. Но если милиция предпримет незаконные действия, немедленно сообщите. Большего не ожидал. Раздувать щеки и показывать значимость, но стремиться ничего не делать самому. Очень распространенная черта, не самая полезная для клиентов крышующего силовика. До конца дня успел отловить на рабочих местах министра Ицковского куратора автопрома Игоря Ивановича. Те не особо взволновались, ограничившись «держите в курсе». Наконец, звякнул Артуру, извинившись, что обращаюсь к его тестю, еще не исполнив свою часть сделки. Заодно пригласил на завтра выбирать авто, ему специально придержали огненно-красную. Потом начал собственные приготовления, на работе, дома. Вечером тщательно проинструктировал Машу и Валю. Главное, никому не открывать дверь в квартиру. Рассчитывал, что если что-либо случится, то до конца недели, поскольку подойдет время сбора подписей под проектом акта ревизии на согласование. Потолковал с ревизорами, оба, отвечающие за проверку финансово-хозяйственной деятельности, колебались. Явно впечатлились, что по поводу поставки ДАХОБу ведется уголовное расследование, особенно в связи с перспективой быть самим допрошенными с подписью за ответственность отдачи заведомо ложных показаний. Если вы не включите пункт об афере ДАХОБ в итоговый документ, буду вынужден писать собственное дополнение, подчеркнув, что ваше внимание обращалось на эту сомнительную поставку, но вы отказались его упомянуть. Простите, в действиях сотрудников автоэкспорта содержится состав тягчайшего должностного преступления, и я не собираюсь садиться в тюрьму за укрывательство. Вы, решайте за себя. Ревизоры куда менее уязвимы для УПС, чем генеральный директор крупнейшего промышленного предприятия с массой дырок в соблюдении многочисленных правил. Я не сомневался, что примут правильное решение. Что плохо, угроза со стороны Севастьянова не давала сосредоточиться на действительно важных вещах. Я ехал с работы и на работу, проверяясь, выписывая нелепые петли по улицам Москвы, подозревая наличие хвоста или даже группы задержания. Думал даже пригнать себе спортивную машину с полигона, на такой бы хрен кто меня догнал, но приказал себе не поддаваться излишней паранойе. На заводе практически не выходил из кабинета, где чувствовал себя увереннее, даже в случаях, когда срочно требовалось присутствие в цеху. Наконец, поручил наблюдение за ситуацией доверенным людям, и вот в пятницу утром последняя мера предосторожности сработала. Сергей Борисович Джан, пророкотал по внутреннему голос Сурена, моего водителя, ни разу не использованного по должностному назначению, поскольку я всегда сам за рулем, Гендиректорская «Волга» катала бухгалтерш в банк или ездила по разным поручениям. БХСС тут, шарится, крутится возле «Волги». Самый главный, с ним еще трое. Опиши троих. Если бы менты слышали свой словесный портрет в исполнении Сурена, пристрелили бы его из табельного. Зато экстерьер вышел во всех деталях. Перевел секретаршу в состояние повышенной боевой готовности. Сергей Борисович. К вам товарищ Боровиков из автоэкспорта. Такой было условным словом. Марианна Витальевна, предупрежденная, опознала визитера по описанию водителя. То есть ко мне идет мент под видом представителя более чем сомнительной организации, не вычищенной еще Поляковым. В этот момент я перестал чувствовать себя гонщиком, чуть-чуть сверхчеловеком, не теряющимся в ситуации, когда машина на полутораста несется юзом к обрыву. Нет руля в моих руках. Готовился, предусмотрел самые разные варианты, подстелил не просто соломку, а стога сена, но первой жертвой битвы всегда становится план этой битвы. Эх, если бы Марина была рядом, поздно стонать, тем более, кое-что от нее нахватался. Пусть войдет. Малокалиберный тип, в отличие от крупного Севастьянова, ровно так же лез без мыла мне в задницу, уговаривая закрыть глаза на Дахаб. Достал деньги. Сколько? А сколько бы вы хотели за свою взвешенную позицию по данному вопросу? Кнопка селектора была зафиксирована, у секретарши все слышно. В соседней комнате включился магнитофон «Весна» на запись, я не пожалел импортной кассеты на 45 минут каждая сторона, и все равно, накатила внутренняя дрожь, липкий пот течет по позвоночнику, из-под рубашки и дальше в трусы. Мог просто выгнать, но решил сыграть в очень опасную игру. Если всего лишь отказаться от взятки, последуют новые провокации. Холодея от собственной наглости, спросил, а сколько предлагается? 25 тысяч. Упсник даже глазом не моргнул. А вы понимаете, что уговариваете меня совершить преступление, взять взятку? Тут тонкий момент, о котором рассказывала, потешаясь над ментами, покойная супруга. Оперы имеют право проводить операцию реализации взятки только в случае, если имеют достаточные доказательства, что чиновник склонен к такому сам. Подстрекательство на ровном месте фактически является преступлением самого мента. Да кто же узнает? Слова у вас такие, неправильные. Не взятка, а благодарность. Не верю. Чему? В сумму. Сделка с Дахаб – сплошное жульничество. Уверен, сейчас дадите мне резаную газетную бумагу. У опера даже челюсть задергалась от возмущения. Он раскрыл портфель, извлек пакет, оттуда 10 пачек сиреневых бумажек по 25 рублей. Вскрыл каждую пачку. Я взял несколько купюр, посмотрел на просвет, никаких водяных знаков ОПС не видно, зато защитные, подтверждающие подлинность денег, на месте. Вернул бабки взяткодателю, тот снова вложил их в пакет. Итак, Сергей Борисович, вы согласны? Нет, взяток не брал и не собираюсь. С этими словами выхватил пакет у него из рук и выбросил в открытое окно. Опер кинулся к подоконнику, перевесился через него, вызывая трудно сдерживаемое желание подпихнуть наружу. Я выглянул в соседнее окно. На асфальтовой площадке под окнами завода управления, а у меня третий этаж, суетился один из записанных Суреном персонажей, тот развел руками. Мой взяткодатель вылез из окна, подхватил опустевший портфель и опрометью кинулся вон. Я вернулся в директорское кресло и сказал в селектор: «Сейчас начнется самое интересное». «Да бегут уже, толпой». Дверь распахнулась от удара, влетел Севастьянов, за ним другой хмырь оперовской наружности. Представившийся сотрудником автоэкспорта втолкнул в кабинет Сурена и почему-то Зинаиду Петровну. «По какому вопросу, товарищи?» «Да вы присаживайтесь, товарищ полковник. Это ты у меня сейчас присядешь, наглец. Куда деньги дел? О них вы спросите у того гражданина, что стоит у двери. Он предлагал, я не взял. Задержите его за покушение на дачу взятки». Полковник обернулся к заводчанам. «Товарищи, только что генеральный директор Азлт гражданин Брунов вымогал и получил взятку в размере 25 тысяч рублей. Вы приглашены в качестве понятых при проведении обыска в его кабинете». Я открыл сейф и отошел к стене. «В кармане 3 рубля 18 копеек. Найдете у меня 25 тысяч, признаюсь в убийстве Кеннеди. Он не мог далеко спрятать». Взвизгнул мелкий. Метнулся к окну, и нет денег. И на улицу они не улетели. Подоконник был осмотрен с редчайшим тщанием. Спасибо, что не оторвали радиатор отопления, только пошуровали за ним, палочкой тыкали между ребрами. Нет денег. Мелкий от бледноватого перекинулся цветом лица в снежно-белый, как у Милованы импортной бумаги. Севастьянов, не там ищешь. Я ухмылялся во все 32. Недомерка спроси, куда спрятал. Третий опер открыл папку, достал бланк, принялся заполнять. Понятые. Имя, фамилия, отчество, домашний адрес каждого. Сергей Борисович, нам подписывать? Аккуратно спросила бухгалтер. Естественно. Удостоверьте, что бравые пинкертоны куда-то запердалили деньги и ничего у меня не нашли. Наверное, себе забрали, поделили на троих. Заткнись, рявкнул Севастьянов. Участник следственного действия имеет право делать заявление, подлежащее занесению в протокол. Вот я и делаю. Внимательно слушайте, товарищи понятые, сейчас производится обыск, следственное действие, возможное только по возбужденному уголовному делу. Вы сами слышали, сотрудник милиции заявил, что я только что получил взятку, ежу понятно, что он не успел метнуться к начальству, составить и утвердить у начальства постановление о возбуждении уголовного дела. Значит, обыск незаконен, а сотрудники милиции – сами преступники, попирающие закон. И вот что странно, когда Марина говорила подобное операм ОПС, те куксились, включали заднюю передачу, меня же не послушал никто. Севастьянов только буркнул. С каждым словом закапываешь себя глубже. Изъяли только мой паспорт. Наверное, самое главное доказательство преступной деятельности. Мы подписали протокол, я собственноручно внес. Обыск проведен до возбуждения уголовного дела, без санкций прокурора, постановление об обыске не предъявлено. Упсников это ничуть не смутило, мелкий защелкнул на мне наручники. В приемной кивнул секретарше, звони по списку. Пока по плану, первые отклонения начались уже на площадке у завода управления. Севастьянов объявил об обыске моего автомобиля. Тем временем к нам начали подтягиваться заводчане. В другое время прикрикнул бы на них. 10 утра, что шатаетесь не на рабочем месте. Сейчас публичность не вредила. Скованными руками я кое-как вытянул ключи из кармана пиджака. Вон, белая жигулевская копейка, с минскими номерами. Валяйте, обыскивайте. Нет, служебная машина, рыкнул главный из шайки. У меня ее нет. Волгу Сайкова отдал бухгалтерии и секретариату. Вон ваши понятые, главбух и водитель, подтвердят. Да, так и есть, крикнул кто-то из толпы, окружающий нас и на глазах плотнеющий. Не каждый день увидишь гендиректора в наручниках. Начальник Джан влез Сурен, ломая все мои заготовки. Ни разу Сергей Борисович не садился в мою птичку. Все, что в ней, то мое. Осторожнее, предупредил его. Эти беспредельщики могли подсунуть в салон что угодно, от патронов до наркотиков. Но водитель только упрямо мотнул головой. «Давай ключи, открывай», — скомандовал Севастьянов. «Щеглов, обыщи машину». Я не уставал удивляться, насколько топорно подготовлена операция. Советские граждане знакомы с работой ОПС по патриотическим фильмам, в них милицейские персонажи представлены грамотными специалистами, свято чтущими закон. Сериал «Место встречи изменить нельзя», где Жеглов Высоцкий подбрасывает кошелек карманнику, еще не прошел на экранах, да и тот не изменил общего представления. И я знавал сотрудников милиции, которым за честь руку пожать. Здесь, честное слово, просто зверинец какой-то. Малокалиберный сразу полез под переднее пассажирское сиденье и с торжествующим видом достал бумажный пакет, из него две пачки 25-рублевых купюр, 5000 рублей. После этого предварительный сценарий окончательно рухнул, разрушенный Суреном. Водитель с воплем «Мои!» вцепился в деньги и с силой пихнул Псника в узкую грудную клетку. Щеглов отлетел на Севастьянова. «Ты хоть понимаешь, что напал на сотрудника милиции при исполнении?» – заверещал полковник, сунув руку под пиджак, где, возможно, находился табельный Макаров, а может и не находился. «Ничуть, эти засранцы не служебные обязанности исполняют, а хотели обобрать честного труженика предприятия». Мой голос звенел от напряжения, только бы не сорвать до хрипоты. «Товарищи, вы вправе повязать всю эту шоблу, повалить мордами вниз и вызвать прокуратуру. Пусть документируют попытку грабежа рабочего класса с использованием служебных корочек, а то и оружия». Я импровизировал как мог, внутренне проклиная самодеятельность Сурена. Был отличный шанс доказать, что провокаторы сами подложили деньги. Теперь пришлось спасать дурака. Никакого пистолета Севастьянов не вытащил, глядя на приближавшихся вплотную крепких мужчин в спецовках. Один держал монтировку, второй – гаечный ключ. Псники начали отступать. Потом полковник скомандовал: «Уходим». Я покорно составил им компанию, оглянулся, увидев Валентину в окне второго этажа. Надеюсь, хоть она не проявит лишние инициативы и сработает по инструкции. А на что еще оставалось надеяться? Рисковал не по-детски. Глава 11. Добыча. Мы впятером вышли через проходную, меня впихнули посередине на заднее сиденье их машины, пока без показной грубости, но и без избытка вежливости. Севастьянов занял штурманское кресло, дежуривший под моим окном и пропустивший бросок деньгами, сидел от меня слева, Щеглов, проворонивший сначала 25, а потом и 5000, втиснулся справа. Эманации ненависти от него исходили чудовищные, а в самом деле, ведь кто-то из оперов материально ответственный, снял деньги в банке под операцию, за них отвечает полковник, естественно, тоже, в силу должности. Если учесть, что рядовая советская семья откладывает в год порядка тысячи, редко кто больше, некоторые вообще живут без запасов, от зарплаты до зарплаты, то 30 штук, очень немаленькая сумма. Даже для меня, лауреата государственной премии, «Волга» отъехала квартал в сторону центра и остановилась. Брунов. Севастьянов обернулся и вперил в меня тяжелый и проницательный, как ему казалось, взгляд. «Предлагаю честную сделку. Возвращаешь 30 тысяч, и мы оставляем тебя в покое. Наручники снимем прямо сейчас. Нулевой вариант, но это для вас нулевой, полковник. Я же унижен и оболган перед многотысячным коллективом завода. Как мне директорствовать дальше? Так что на честную сделку не катит. У меня встречное предложение. Компенсируйте мне моральный ущерб, и я забываю о ваших сегодняшних злоупотреблениях. 30 тысяч, взятых под мое поручительство, Щеглов обязан сегодня вернуть в кассу ГУФД до 18.00. Без этого ни о чем не договоримся. Я разве против? Развел бы руками, но браслеты не дают. Пусть возвращает. Ага, только сейчас въехал. Пятеру в «Волгу» тоже вы подбросили на случай, если не сработает в кабинете. Значит, будет по-плохому. Подвел черту Севастьянов. Едем к вам домой. Там точно что-то обнаружится, обещаю. Очень долго будете жалеть, что не согласились на столь щедрое предложение. После моего задержания Валентина должна была прихватить Сурена, еще пару человек и лететь к съемной квартире, опережая «Волгу» оперов, КМС, по автоспорту должна справиться быстрее. Там будем следить за их шаловливыми ручками и смотреть, что еще вздумают подкинуть, если 30 косарей, улетевших в трубу, им мало. В глазах полковника ясно читалось это, личное. Он наверняка поднял куда больше Тритсона, участвуя в коррупционной схеме автоэкспорта, теперь защищал покровителей и мстил. Если бы я совершил глупости и вернул им бабки, к гадалке не ходи, грызли бы меня пуще прежнего. Севастьянов раскрыл мой паспорт и продиктовал водителю адрес, мне ничего не говорящий. Лишь когда «Волга» остановилась, понял, куда меня привезли, к общежитию «Азлк», где получил временную регистрацию ради оформления кооператива. Профессионалы в борьбе с хищениями социалистической собственности не удосужились узнать мое фактическое место проживания. Их дикий дилетантизм не вписывался ни в какие понятия. Кому расскажи, не поверит. Меня подвели к вахтерше. Брунов, какую комнату занимаете? Почему я вам должен помогать? Надо, сами узнавайте. Выпендриваясь, я выигрывал минуты, необходимые, чтоб Валя организовала нормальную оборону в квартире, и павианы не напугали Мариночку. А еще чтоб звонки секретарши, оповещающие всех заинтересованных, принесли какой-то эффект. С одной стороны, я понимал, что даже без блатов и подвязок выкручусь, скорее всего, у пссников ну совсем уж ничего на меня нет. С другой, не хотелось коротать время в их компании сверх необходимого. Вахтерша испуганно воззрилась на браслеты, стянувшие мои руки. Типичный уголовник, что тут скажешь, запричитала. Не знаю я его, первый раз вижу, а то ходят тут всякие, у Светочки шапка пропала, дорогая, 30 рублей, новая совсем, совести у этих охальников нету. Товарищи менты только что профукали 30 тысяч, и то не плачут. Полковник отправил Щеглова отлавливать коменданта, прошло не менее получаса, пока разобрались. Здесь я прописан, но ни разу не бывал, даже пропуска не получил. Где же ты живешь, сволочь? По роже Севастьянова читалось, что он готов меня ударить. На заводе днюю и ночую, сплю на диване, в пятницу еду в Минск, в свою квартиру, помыться и отдохнуть, чтоб с 8 утра в понедельник быть на боевом посту. 8 утра в понедельник ты встретишь совсем в других условиях. В управлении. Поехали на знаменитую по фильмам Петровку, 38, здание ГУФП Мосгорисполкома. Щеглов запихнул меня в дежурку, сказал ее обителям-милиционерам, что сейчас донесет протокол. Я расстался с часами, шнурками, поясным ремнем, галстуком, содержимым карманов, после чего опер втолкнул меня в камеру, громко крикнув: «Теперь ты не капитан милиции, а лагерная пыль». Я тоже поднял крик, но к тому моменту, как набежали сержанты из дежурки, прежние сидельцы уголовного вида успели оторваться от души, а скованные руки, браслеты Щеглов не снял, помешали обороняться в полную силу. Извлеченный из клетки, начал жаловаться Старлею из дежурки на действия опера. Тот ничего не сказал, только отомкнул наручники и приказал сержанту отвезти меня в туалет, умыться, потом устроил в отдельную камеру. Спросил только, разглядывая изъятое: «Вы, генеральный директор АЗЛК, исполняющий обязанности, номенклатура ЦК КПСС, если что?» «Наверное, Щеглов сильно недоволен качеством своего москвича», — схохмил пожилой старшина с повязкой помощник оперативного дежурного. Я не стал скрывать, на фоне оперов простые мужики из дежурной части смотрелись, по крайней мере, адекватными, и поведал: «Щеглов где-то просрал 30 тысяч рублей, которые мне пытался всучить как взятку, а я отказался. Денег нет, доказательств тоже. Обидно, наверное». Дежурка грохнула смехом. Пока сидел в камере, предложили чаю и сигарету. Расспрашивали о смене модельного ряда АЗЛК, участии москвичей в ралли. В общем, для них я был живым развлечением. Дали бумагу, ручку, позволили написать заявление на имя начальника ГУФТ, копию, в прокуратуру. Указал фамилию старшего лейтенанта, спасшего меня от мордобоя, был уверен, тот вряд ли подтвердит, что Щеглов дал команду ФАС, но что опер втолкнул интеллигентного человека курком, не сняв наручники, отрицать не станет. Одно угнетало: меня никто не спешит выручать. Если до вечера не вытащит, как пить дать, придется здесь торчать до понедельника. Там к прокурору на санкцию ареста, если только не возьмут санкцию без моего присутствия. Щеглов потащил меня на третий этаж в кабинет только минут через 40, не без удовлетворения глянув на расквашенную физиономию и залитую кровью рубашку. Там знакомая мне четверка принялась колоть, угрожая всеми карами земными и небесными. Либо, как вариант, предлагая полное прощение грехов в случае признания и указания, где спрятал бабки. «Парни, у вас же ни черта нет, через 3 часа придется отпустить. В дежурке зафиксировано время доставления в ГУФТ. Отпущен ты будешь лет через 15. Заодно и опущен», — пророчествовал маломерок. В общем, базарили ни о чем, меня даже не били, пока по внутренней громкой связи не прозвучало: «Севастьянов, Щеглов, с задержанным Бруновым и всеми материалами срочно проследуйте в кабинет начальника ГУФТ». Что бы это могло быть? Я осторожно потрогал зубы, вроде не шатаются. Оперы не удостоили меня ответом. Через приемную зашли в кабинет без особых формальностей и церемоний. Там, кроме сидящего на начальственном месте крайне недовольного толстого генерал-лейтенанта, присутствовали еще мужчины, среди них ни одного знакомого лица. Мне на поддержку прибыла кавалерия, или все хором начнут меня топить. Я не совсем трус, но тут даже задница вспотела. «Товарищ Брунов, вас били», — начал разговор благообразный тип с депутатским значком на пиджаке. Оперуполномоченный Щеглов сковал мне руки наручниками и втолкнул в камеру к уголовникам, сообщив им, что я бывший сотрудник милиции. «Неправда», — взвизгнул тот, но замолчал после резкого генеральского «заткни пасть». Далее события развивались близко к продуманному заранее сценарию, не предусматривавшему, правда, рихтовку моей физиономии. Выплыло и совершение следственных действий без возбуждения уголовного дела, и нарушение оформления при получении подотчетных 30 тысяч. Выбрав момент, я ввинтился в разговор сильных мира сего. «Товарищ генерал-лейтенант, обращаюсь к вам как к начальнику органа дознания с официальным заявлением о совершенных Щегловым и Севастьяновым преступлениях. В моем кабинете установлен магнитофон, он зафиксировал, как я отказывался принять взятку, но Щеглов активно подстрекал меня к взяточничеству. Считаю также, что упомянутые деньги они присвоили по предварительному сговору, намереваясь списать на то, что я их принял в виде взятки. Готов доказать активное участие гражданина Севастьянова в попытке сокрытия преступления, совершенного бывшими сотрудниками компании «Автоэкспорт», в отношении которых уголовное дело ведет прокуратура города. Прошу оформить мое заявление официальным протоколом и зарегистрировать в установленном законом порядке. Если до этого момента существовали какие-то пути отыграть ситуацию назад, о чем-то договориться и повернуть иначе, вот такое, сказанное прямо и публично, сожгло мосты. Школа Марины, спасибо, родная, земля тебе пухом. Сергей Борисович, я бы рекомендовал повторить заявление этому товарищу, посоветовал благообразный начальник управления прокуратуры СССР по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел. Простите, я не представился, Сергеев Федор Ильич, отдел административных органов ЦК КПСС. Хоть уголовно-процессуальный кодекс прямо не предусматривает, задержание столь ответственного работника милиции недопустимо без информирования нашего отдела. Вы что же, товарищи милиционеры, предполагаете, что ЦК согласует назначение генеральным директором крупнейшего завода кандидатуру гражданина, немедленно приступающего к получению взяток? Вы именно таким образом представляете руководящую и направляющую роль партии? Менты вполне могли бы сказать, что мой предшественник, столь же успешно одобренный на Старой площади, в криминальной деятельности преуспел, но благоразумно промолчали, не будучи самоубийцами. Я провел в ГУФК еще 6 часов, не самых приятных. Подписал протокол допроса, потом протоколы очной ставки с операми, причем без галстуков, шнурков и ремешков теперь были они. В паузе успел попросить телефон и набрать домой. Отбой тревоги, но буду поздно. Попросил Валю приехать. Прокурорский сообщил, что задержал всю четверку в рамках дела об автоэкспорте. Севастьянов, рассчитывая на снисхождение, начал сдавать заказчика наезда на меня. Тот шантажировал полковника, что в случае общего провала раскроет следствию, какую сумму получил бравый ПСНИК за укрывательство преступного сообщества. Сергей Борисович, не для протокола, спросил следователь на прощание. Все же, где деньги? Так я и куплюсь на этот доверительный тон. В понедельник отдам вам кассету, да и мою секретаршу допросите. Она слышала весь разговор по отключенному селектору. Щеглов зачем-то бросился к окну после моего отказа принять взятку, потом умчался. Вы это говорили, то есть, по-вашему, унес с собой. А 5000, могу только предполагать. Они подложили их в Волгу, намереваясь меня обвинить, что получил их в качестве взятки. Ума не приложу, каким именно образом, а водитель обнаружил и объявил своими. Эти герои возьмут на себя еще один эпизод преступной деятельности. Пусть берут. Сурен так или иначе будет кричать: «Мамой клянусь, мои деньги». Так или иначе, возмещать ущерб предстоит из имущества четверки.